Ни слова мне, сердце закрыв. Одна остаюсь я в тишине комнат пустых. Телефон отключен твой, и нет простых объяснений. Нахождения никак, мы наш роман не сберегли. Ты как мираж исчез из поля зрения. И ночь закружила карусель мыслей моих. Аромат колючих роз еще остался в квартире. Не могу забыть всерьез, как мы друг друга. Роз еще остался в квартире. Не могу забыть всерьез, как мы друг друга любили. Ты как мираж. Ты как